Вы Пасху празднуете? — спросила однажды Людка. Андрюша с Захаром переглянулись и почти одновременно уточнили, которую. Она рассмеялась и сказала: «А неважно, мы, книжники-либералы, празднуем все. Милости просим, у нас сегодня главная закуска. Новый знакомый коллекционер, страшно занятный, всех знает, дружит с великими и всех их лечит». «Психиатр?» — спросил Захар. Людка ухмыльнулась и сказала: «Нет-с, сексопатолог». Коллекционер-сексопатолог даже сидя возвышался надо всеми, а уж когда поднялся выйти на балкон покурить, гости, задрав головы, проводили его сутулые плечи в элегантном замшевом пиджаке восхищенными взглядами. Хозяин дома, пузатый, коротконогий мужичок Менчин, даже крякнул вслед: «Но вы и громила, извините, Аркадий Викторович! Как это вас пациенты не боятся? На вас глянешь, вмиг импотентом станешь!» Чуть-чуть портила импозантную внешность, странно торчащая, будто вычесанная вперед, русая борода в форме лопатки. Она выглядела наскоро приделанной, как у актера-любителя перед выходом на сцену. Захар с Андрюшей припозднились. От закусок все уже перешли к горячему, и разговор шел многослойный, бурный, веселый, с какой-то явно иносказательной, затемненной игривой струей. Минуты через две стало ясно, что гость солирует, не нажимая, в самую точку вставляя остроумные замечания. Темы крутились в основном вокруг его экзотической профессии. Судя по называемым именам, Леонардо, Чайковский, Пруст, Оскар Уайльд. Ясно было, с чего начался этот изысканный разговор, который прервал хозяин дома. Степан Ильич аккуратно снял с воротника салфетку, не торопясь вытер усы и губы, отложил ее в сторону мягким движением и с кротким вздохом проговорил: «Понимаю, все понимаю, альтернативные устремления плоти, древние пастушьи традиции великих греков, туманные восторги однополого влечения, однако одного не смогу понять никогда. Как можно променять сладостный сосуд любви на чью-то грязную жопу?» Людка, шмыгая вокруг стола, наполнила две тарелки всеми закусками сразу, поставила перед ребятами, и те сосредоточенно принялись наворачивать, усиленными темпами продвигаясь к горячему. Тут ничего нельзя было пропустить. Ирина Игнатьевна готовила фантастически, и взять, к примеру, соленый грусть, не подцепив заодно фарфоровым ковшиком маринованных опят, был грех непростительный. К тому же обоих не очень интересовала всегда модная тема гомосексуализма, как и вообще любая патология. К десерту у Минчиных, помимо Ирининых пирогов с ревенем и черникой, всегда подавали фирменные пирожные из Норда. Желтоватый хрустящий конус, заполненный неуправляемым с обоих концов выползающим сливочным кремом, картошку, фруктовые корзинки и, главное, птифюр, крошечные шоколадные кирпичики. Людка называла их птифюрчиками и всегда пододвигала блюдо к Андрюше в память о первом визите, когда отчаянный сладкоежка он в одиночку умял чуть не всю коробку, не поднимая глаз на гостей. Те косились, но люди интеллигентные молчали. Понимали, мальчик из провинции. А коллекционер-сексопатолог от пикантных тем перешел к давней выставке Альтмана в начале 70-х. «Интересно», — шепнул Андрюша, — «он и Альтмана лечил?» «Эта выставка стала возможной только по одной причине», — заметил Степан Ильич. «Альтман Ленина рисовал, то есть был неприкосновенен. Пускали паровозом с десяток лукичей, а там уж можно было и на кое-что другое поглядеть». «Совершенно верно», — подхватил коллекционер. «Тем не менее, выставку час не открывали, собралась толпа, кто-то выкрикнул: „Абстракционизм в России умер!“ И сразу из толпы в ответ: „Не умер, а убит!“ а поверх толпы грозная: «Я знаю, кто это сказал. Да, это были времена, доложу вам. У Альтмана я потом подписал каталог выставки. Сам он был смешным и трогательным. Такая маленькая обезьянка в коричневом костюме с платочком на шее. Весь не отсюда». У коллекционера был необыкновенного тембра голос, одновременно мягкий и властный, негромкий, но слышный поверх любого разговора. Убедительнейший голос. Людка шепнула Захару, что басота, оказывается, у этого великана была такая вот смешная бродяжья фамилия, купил у папы сразу несколько афортов. И этот вечер, он, конечно, как бы и Пасха, но и обмывка. Вон, видишь, как папаня доволен. Даже клюкнул поболее, чем врач разрешил. «Эй, папа!» И пальцем погрозил отцу с другого конца стола, делая страшные глаза. Уже за полночь Захар с Андрюшей вышли от Минчиных, и выяснилось, что к вечеру страшно похолодало. Они шли по колено в свистящей и треплющей брюки поземке, а когда добрели до моста, оказалось, что тот развели. — Куда деваться? — морщась от колючего ветра, спросил Андрюша. — А пошли в собор. Там сейчас тепло, надышали. Вот бабаня была бы довольна. Пошли, я свечку за нее поставлю. И всю пасхальную ночь они простояли на ногах меж старух, то и дело задирая головы на знаменитый купол Троицкого собора со строгими статуями святых работы Шубина. На рассвете Андрюша христосовался со старушками, называл их всех бабанями, и был просветлен и возвышен. И назад они шли через кладбище Лавры, мимо склепа со славнейшей русской могилой, так просто поименованной. Здесь лежит Суворов. И уже немыслимо было представить, что тот разговор утром на террасе мог повернуть совсем в другую сторону, что дядю Сему мог не впечатлить своими рассказами дорогой клиент. Да этот клиент попросту мог сесть в соседнее кресло к Исидору Матвеичу, а тому один хрен, что художник, что сапожник, в конце концов, у дяди Семы могло не оказаться совершенно случайно адреса Фани Захаровны, а у той в день получения письма могло быть неподходящее настроение. И тогда страшно вымолвить. Тогда бы в их жизни не было Питера, ни школы, ни обожаемого запаха смоченной водой коробочки акварельных красок Ленинград, ни сводящего зубы известнякового запаха только что отшлифованного типографского камня, ни запаха азотки, отравленных досок в офортной, ни лип летнего сада, изумрудно зеленеющих весной, ни мутного серого льда на Неве, по которому так просто перебежать на другой берег, спустившись по ступеням от сфинксов Академии, ни красных кленов Приморского парка, ни блеклого солнца на крупах клоттовых коней, летящих в руках у возничих, ни бронзовой под луной воды обводного канала, ни звенящих в ночи трамваев, заворачивающих на круг, ни ночного, холодящего сердца цок-цок-цок каблучками по гулкой лестнице парадного. Не было бы этого странно тлеющего белыми ночами невесомого города, от которого теперь так трудно оторваться, даже на неделю.